Глава четвертая. «Ты уверен, что стоит разрешать им общаться?» — спросила Юлия, прислонившись ко мне спиной. Ее упругие ягодицы уперлись в мой пах, заставив мысли путаться. Вот чертовка. «Да, Гриша сейчас себя чувствует как школьник, который впервые решил поцеловать девочку. К тому же я сказал Оболенскому, что ты порвешь его в клочья, если он посмеет обидеть нашу девочку», — шепнул ей на ушко и обнял за плечи. Юлия носилась с Любавой как с собственным ребенком. Но если смотреть на прожитые годы, то это мы, дети, в сравнении с ожившим сердцем мира. Пока мы следили, чтобы Оболенский не отчебучил какой-нибудь глупости, Любава схватила его за руку и утащила в оранжерею. Юлия собиралась рвануть за ними, но я ее удержал. «Оставь их в покое. Ты можешь направлять Любаву, но не можешь прожить за нее жизнь. Пусть делает собственные выборы и набивает шишки». «Хочешь, как мудрый родитель, научить всему необходимому и отойти в сторонку?» Мышкина повернулась на каблуках и посмотрела мне в глаза. «Да. Недавно понял, что не было смысла ее возрождать, если мы запретим Любави делать то, что она хочет. К тому же у нас с тобой есть проблема посерьезнее». «Что-то случилось?» — напряглась Мышкина. «Случилось?» — сказал я, сделав театральную паузу. «Тебе сделали массаж, а мне, к сожалению, нет. Нужно как-то разрешить это недоразумение». «Дубровский, я думала, что ты серьезная, а ты, как всегда, шутишь», — рыкнула она и попыталась ударить меня ладонью по груди, но не дотянулась. «Если я пойду к массажисткам, то кто знает, чем закончится массаж? Там такие красотки», — мечтательно сказал я, еще сильнее раззадорив Мышкину. «Какие красотки? Ты же не хочешь, чтобы на утро их нашли растерзанными озверевшей мышкой?» — весело спросила Юлия и клацнула зубками у моего носа. «Я тебя сама помассирую». «Но это и был расчет», — довольно сказал я и зашвырнул девушку на плечо. «Дорогу! Девушке плохо, посторонитесь!» — кричал я, несясь в сторону нашего номера. «Не слушайте его, мне хорошо!» — хохотала Юлия. «Скоро станет еще лучше!» Распахнув дверь ногой, я сходу закинул Юлию на кровать. Глаза девушки похотливо блеснули, волосы растрепались, а дыхание сбилось. Закрыв за собой дверь, я набросился на свою... А кто она мне? Девушка? Невеста? Подруга? «Ты чего замер?» — спросила Юлия, с вызовом посмотрев на меня. «Размышляю, снять с тебя платье или разорвать его в клочья?» «Дубровский, остановись! Ты забыл, сколько мы за него заплатили?» Залилась звонким смехом Юлия в момент, когда я резким рывком заставил пуговицы лететь в разные стороны. Красивая грудь призывно качнулась, посмотрев на меня, и я почувствовал, как кровь начинает закипать. Мышкина ухватила меня за галстук и потянула на себя. Ее томное дыхание возбуждало. Поцеловав грудь, я запустил руку под уцелевшую юбку. От моих движений Юля вцепилась пальцами в кровать и задрожала от наслаждения. «Иди ко мне», — прорычала она, смотря мутным взглядом. Мышкина потянулась к Мане, и со всех сторон ко мне рванули черные жгуты. Тени сорвали с меня костюм, оставив, в чем мать родила. «Ого! А мне нравится твоя изобретательность», — восторженно сказал я. «Ты даже не представляешь, что я для тебя приготовила». Промурлыкала Мышкина и обхватила меня ногами. Проклятие. Это была лучшая ночь в моей жизни. По крайней мере, в этой жизни. Ласкать меня тенями? Сплести из них секс-качели? Да таких фокусов я не видывал даже в Руиндаре, когда связался с одной темной дриадой. Она была то еще распутницей, но в выдумке значительно уступала Мышкиной. Под утро мы упали без сил. Юля смотрела в потолок с какой-то блаженной улыбкой. Да что уж там. Я и сам улыбался во все 32. Чем я ее пугал? Массажистками. Да я бы отказался от всех массажисток мира ради этой ночи. Что-что. А сегодня мы знатно помассировали друг друга. Внезапно мой живот громогласно зарычал, требуя восполнить потраченные силы. Мышкина захохотала. «Дубровский, иди перекуси». «Обязательно. Но ты идешь со мной», — безапелляционно сказал я. «Иду», — усмехнулась Юля. «Да ты посмотри на мои ноги. Их до сих пор трясет, как припадочную. А ноги Мышкина и правда сильно потряхивала. Что ни говори, а я отлично себя проявил. Скатившись с кровати, я осмотрел комнату в поисках уцелевшей одежды. Таковой не было. Лишь пара банных халатов. Тогда отдыхай. Я принесу чего-нибудь пожевать. Только дверью не хлопай. Я так вымоталась, что вот-вот усну. Зевнув, сказала Юля и повернулась на бок, подложив подушку под голову. Закинув мобилет в карман, я запер дверь и отправился в ресторан, разместившийся на первом этаже. Ресторан пустовал. Гости вчера засиделись допоздна, а кто-то даже перебрал алкоголя и сейчас оздоравливался под капельницами. Хорошее выдалось открытие. Завидев меня, официант тут же рванул навстречу. «Виктор Игоревич, доброго утра. Можете разместиться?» Он замялся, осмотрев зал. «Где вам угодно». «Так и поступлю. Попроси шефа сделать яичницу глазунью. 3 яйца, хлебушка свежего, бекончика поджарьте, овощей побольше, кофе с молоком, а еще...» «Десерт?» «Это само собой», — улыбнулся я. «Если есть тирамису, неси его. Если нет, то выбери что-то на свой вкус». «Заказ принят», — кивнул официант и убежал. Ждать пришлось недолго. Через 10 минут принесли хлеб, яичницу с беконом и овощной салат. Я просил просто овощей, а тут салат. Впрочем, так даже лучше. Отломив корочку свежеиспеченного хлеба, я макнул ее в яркий желток. Солоноватая сладость растеклась по языку, заставив жмуриться от удовольствия. А еще этот хруст хлеба, просто восторг. Но всегда можно усилить удовольствие. Солоноватый бекон рассыпался на зубах. Жирнота! Да, он вредный, как 1000 гру, но, мать его, так, как же вкусно! Как только я прикончил завтрак, подскочил официант и поставил на стол миндальный круассан, шоколадный брауни и большую кружку кофе. Забрав грязные тарелки, он ушел, а я продолжил наслаждаться. На последнем кусочке круассана зазвонил мобилет. «Виктор Игоревич, поздравляю! Теперь твой долг увеличился на 10 миллионов рублей», — весело сказала Ольга. «Ты решила обрадовать меня с самого утра, чтобы день медом не казался?» — спросил я, отпив кофе. «Это для тебя утро, а я уже 3 часа как работаю. Поставщики пригнали скот и очень хотят от него избавиться, пока все склады им не загадили. В общем, чем быстрее заберешь животину, тем лучше». «Вас понял, Ольга Афанасьевна. Допиваю кофе и выдвигаюсь». Я попрощался с купчихой и через 10 минут телепортировался в Дубровку. А здесь все как-то изменилось. И ни хрена не как-то, а совершенно все поменялось. «Святой! Святой! Великий Дубровский, мы ценим твои дары! Хвала святому!» Голосили со всех сторон люди, по чьим каналам не просто струилась мана, а выплескивалась наружу в виде причудливых заклинаний. Кто-то сплетал ману в тугой пучок, создавая подобие виллы, шел на ферму перекидывать сено. Один парнишка сплел из маны удочку и сидел на берегу реки, таская карасей. Мимо пробежали 2 девчонки, следом за которыми в небесах летели воздушные змеи. Завидев меня, Тимур и Тунгус наперегонки рванули в мою сторону. «Виктор Игоревич, видал, как я их обучил?» — гордо заявил Тимур, шмыгнув носом. «Великий Дубровский, не слушай этого шакала!» — зло выпалил Тунгус, на голове которого красовалась проплешина. Волосы как будто выгорели. «Переселенцы лишь благодаря твоей мудрости и божественной воле научились использовать ману. Слышь, сам ты шакал, псина стула!» — выплюнул Тимур и со всего размаха ударил Тунгуса в берцовую кость. Контрабандист взвизгнул от боли и собирался ударить в ответ, когда я прервал неначавшуюся драку. «Учил магии без моего разрешения?» — строго спросил я, приподняв парня за грудки над землей. «Виктор Игоревич, так я же из добрых побуждений. Вы ведь все равно собирались?» — пискнул Тимур, пытаясь освободиться. «Да! Сверните шею этому отступнику! Пошел против воли святого, это немыслимо!» — подстрекал Тунгус. «Я просто показал им, как пользоваться маной, а дальше они сами», — пытался защититься Тимур. «Сами только мухи плодятся! Задайте ему!» — со злобной улыбкой выкрикнул Тунгус. «Я не только ему задам», — прорычал я, хищно оскалившись, а в следующую секунду расплылся в улыбке. «Да еще и выпишу премию!» Поставив Тимура на землю, я хлопнул его по плечу. «Молодец! Хвалю за инициативность. Степан выдаст тебе премию в размере 10 000 рублей. Далеко пойдешь, Тимурка?» А как же... А он же...» Разинув рот, Тунгус размахивал руками, пытаясь показать ими слова, которые так ловко ускользали с языка контрабандиста. «Вот так же. Кстати, крыс мы не любим. Усек?» — сказал я, придавив контрабандиста взглядом. «Да, Виктор Игоревич», — печально вздохнул Тунгус, повесив голову. «Но у тебя есть возможность искупить свой мышиный грех», — задорно сказал я, приободрив Тунгуса. «Собери пару тысяч верующих вот тут». Я указал на выжженный круг, который Вадим создал в качестве телепортационной точки. «Буквально через час начнут пригонять скот, и мне нужно, чтобы ты лично проследил за сохранностью животины. Переселенцам тоже объяви, что святой будет недоволен, если не досчитается какого-нибудь барашка». «Все сделаю, Виктор Игоревич, жизнь положу, но...» — затараторил Тунгус, но на его болтовню у меня уже не было времени. «Обязательно положишь, но не сегодня. Весь скот отправьте на ферму, после чего считай, что ты прощен». Я хлопнул Тунгуса по плечу. «Исполняй». Контрабандист метнулся к лагерю Айнар. Да так шустро, что аж пятки засверкали. Рядом со мной остался самодовольный Тимур. «А ты так не скалься. Если бы из-за твоих учений переселенцы спалили себе каналы маны, я бы по головке тебя не погладил. Считай, что ты прошел по лезвию бритвы и чудом уцелел». «Так я ж это... как лучше хотел», — опешил парень. «И вышло отлично. Но в следующий раз сперва посоветуйся с Вадимом, и только после этого приступай к обучению». Я посмотрел на часы и понял, что многовато потратил время на организацию. «Ладно, позже еще поговорим». Открыв портал, я переместился в промышленную зону Ангарска, где меня ждала... Кстати, а где Ольга? Обычно она пунктуальна. Я стоял на дороге, усыпанной гравием. Слева и справа красовались огромные склады из красного кирпича с белыми оконными рамами и черепичной крышей. Ветер свистит, собаки лают и ни одной живой души. Я потянулся за мобилетом и увидел, как из-за угла в мою сторону направляется мужчина 40 лет. Высокий, армейская выправка, жесткий взгляд, уродливый шрам от подбородка до уха. Шрам он пытался скрыть густой бородой, но такое уродство не утаишь. «Виктор Игоревич Дубровский?» — спросил он, холодно улыбнувшись. «А кто интересуется?» «Это не важно. Важно то, что вы ввязались в гонку за министерское кресло, и это не нравится одному высокопоставленному господину. Я здесь для того, чтобы попросить вас отказаться от этой затеи», — стальным тоном отчеканил мужчина, давя меня взглядом. Пока он говорил, я почувствовал крошечные огоньки маны, разбросанные по округе. Слева 5, справа еще 7 человек, позади 5 и впереди 3. Хм. Пришел попросить, но привел с собой шайку головорезов на случай, если я откажусь. Ладно. Кто я такой, чтобы отказываться от предложенных трофеев? Как же я могу отказаться, если я даже не знаю, кто меня так вежливо просит? Судя по всему, ваш господин желает мне добра. Когда я сказал «господин», на лице вояки дернулся один мускул. И я сразу понял, кто именно прислал отморозков. «Прошу меня простить, я хотел сказать госпожа», — ухмыльнулся я, заставив своей догадкой вояку приподнять брови. «Хрущева Наталья Евгеньевна, безусловно, занятая дама. Но мне, знаете ли, милее молодые особы. Поэтому я откажусь от вашего предложения и продолжу гонку за министерским креслом. Но вы передайте Наталье Евгеньевне, что она может в любое время позвонить мне. Я с радостью организую ей отдых и лечение в своем санатории. Старость никого не делает здоровее». Я закончил свою тираду и хищно оскалился. «А ты именно такой, каким мне тебя описывали. Заносчивый мальчишка, не знающий своего места», — рассмеялся вояка и положил руку на эфес клинка. «Что ж, придется от тебя избавиться». Из-за углов в здании показались головорезы. 5 человек поднялись на крышах, еще парочка мелькнула в окнах. Все без исключения потянулись к мане. Мой собеседник молниеносно выхватил клинок и взмахнул им, пытаясь перерубить меня пополам. Я было решил, что он желает пофехтовать, но нет, этим выпадом он просто разорвал дистанцию. А дальше стало весело. Шрамированный отскочил назад на десяток метров и создал волну холода, которая заморозила землю, приморозив к ней мою обувь. И немедленно начал ползти вверх по штанине костюма. Вояка торжествующе улыбнулся и закричал: «Уничтожить!» Со всех сторон полетели разномастные заклинания, начиная от огненных шаров и заканчивая магией света. Правда, все атаки пришлись на мой щит из лоз, который невероятно громко трещал, но пока еще сдерживал заклинание. Пока я разувался, почувствовал мощный всплеск маны. Вот сволочи! Хотят разрушить барьер? Вот только хрен им по всей морде. Я маг девятого В купол влетело мощное заклинание огня, проломив его. Внутрь хлынуло разъяренное пламя и лизнуло меня по лицу. Нифига себе! Надеюсь, они не сделали мне такую же стрижку, как у тунгуса. Я провел рукой по волосам. Фух. Вся растительность на месте. В это время за пределами барьера последовали три новых выброса маны, дав понять, что пора сваливать. Я напитал барьер силой, заставив его постоянно обновляться. А сам с помощью лоз сделал подкоп и вылез за спинами нападавших. А они молодцы, грамотно действуют. Бойцы на крышах и в зданиях заливают барьер заклинаниями, а те, что на земле, охраняют его, взяв в кольцо. План у них следующий — разрушить барьер, истощив мои запасы маны, а когда я вывалюсь наружу, обессиленный и израненный, они просто добьют меня. За всем этим наблюдает шрамированный бородач, держа в руке артефакт, как две капли воды, похожие на мой глаз, которым я зарисовываю увиденное. Неужели он хочет запечатлеть все сражение и потом отрисовать мою гибель в мельчайших подробностях? Извращение какое-то. Не желая привлекать внимание, я забрался по водосточной трубе на крышу ветхого склада. Его явно никогда не ремонтировали. Кровля сгнила, обнажив в десятки мест дыры, сквозь которые внутрь без труда могла влезть не то что крыса, а даже беспризорник. Хотя какой смысл лезть на пустой склад? Разве что устроить из него ночлежку. Аккуратно я двинул в сторону мага, увлеченно швыряющегося ледяными иглами в мой барьер. Я старался наступать только на перекрытие, чтобы железная кровля не издала лишнего звука. Впрочем, моя осторожность была излишней, ведь внизу творился настоящий ад. Огненные шары взрывались, ледяные иглы разлетались тысячи осколков, барабанящих по стеклам и стенам. Молнии, прорезая небо, били в купол из лоз, оставляя на нем подпалины. «Да когда у этого сучонка кончится мана?» — прорычал от возмущения боец, стоящий передо мной. «Позже, чем она закончится у тебя?» — усмехнулся я и вонзил в затылок противника меч. Боец даже не успел обернуться, просто дернулся и стал заваливаться в сторону проезжей части. «А ну стоять! Не хватало еще, чтобы ты оповестил всех о моем побеге?» Я ухватил покойника за ворот и затащил обратно на крышу. «Интересно, почему округа еще не кишит истребителями и полицаями? В городской черте разразилась небольшая война, а власти бездействуют? Или сверху дали добро на мое устранение? Если узнаю, кто разрешил такое безобразие, то он поедет в дурку следом за Лавровым. Яда на всех хватит». На соседней крыше засел огневик. Зло скались, он швырял пламенные шары сразу с двух рук. Похоже, эта работа была ему по душе. Хотя я и сам рад, что новый балбес решил меня устранить. Так жизнь становится намного интереснее. Я перебросил лозы с одной крыши на другую, а по навесному мостику перебрался к огневику. На этот раз я не стал использовать меч, а просто выбросил ворох лоз, которые пробили покров маны противника, а вместе с этим и его подреберья, проникнув вглубь тела. Боец хотел вскрикнуть и позвать на помощь, но особо не прокричишь, когда от твоих легких остались лишь ошметки плоти. Кровоточащий кусок плоти был укутан лозами и содрогался, пока они ломали его кости, попутно выпивая остатки маны. А чего добру пропадать? Ему энергия больше не понадобится. «Петров, что там у тебя? Почему прекратил огонь? Доложить!» — послышался голос шрамированного из запонки на рукаве убитого огневика. А быстро же он заметил пропажу своих бойцов. На то, чтобы их прикончить, у меня ушло меньше минуты. Тем не менее, шрамированный почувствовал неладное. «Петров, мать твою, ответь!» — заорал бородач и тут же отдал новый приказ. «Мечники, вперед! Скройте купол! Стрелки держать позиции, будьте начеку!» Шрамированный бодрой походкой направился в сторону моей крыши, а стрелки стали осматривать местность в поисках опасности, заставив меня спрятаться за дымоходом. «Отличный командир! Мне бы такой не помешал. Антип намного опытнее, но это тоже ничего». Снизу послышался треск раскалываемой древесины. Клинки нещадно рубили барьер из лоз, но как только лезвия отводились для нового замаха, купол мгновенно восстанавливался. Вот только среди мечников нашелся один толковый боец. Я почувствовал мощный выброс маны, а в следующую секунду раздался удар, и в воздух поднялся столб белого дыма. Использовал кислоту? Интересно, в каком виде? Притащил с собой канистру или же обладает магией яда? Я собирался призвать Клювика, чтобы разведать поле боя, но сделать этого мне было не суждено. Слева послышался громогласный бас. «Он на крыше!» — рявкнул здоровяк с перекошенной мордой и выставил руку перед собой. С его пальцев сорвался разряд молнии и рванул в мою сторону, но наткнулся на дубовые листья, которые приняли удар на себя. Со всех сторон послышался топот ног, вопли, хлынули потоки маны, заставив меня расплыться в хищной улыбке. «Ну давайте, идите сюда, щенки!» Я потянулся к мане и создал в ладони десяток плодов хуры, после чего подбросил их вверх. Плоды взорвались, разбросав во все стороны семена, зараженные спорами грибницы. А через мгновение взорвались и они. Воздух окрасился не синим и даже не черным цветом, а зеленым. Сегодня у меня было игривое настроение, и не хотелось так быстро заканчивать бой. Три мага ветра заметили зеленоватую дымку и мгновенно использовали порыв бури, чтобы сдуть облако в противоположную сторону. Молодцы, все правильно сделали. Вот только мне нужно было не облако спор, а кусочки семян, которые разлетелись по всей округе. «Виктор Игоревич, даю тебе последнюю возможность одуматься», — послышалось за моей спиной. Шрамированный залез на крышу и остановился в метре от меня, держа в руках два обнаженных клинка. По одному струилась зеленая слизь, готов спорить, что это яд, а по второму пробегали разряды молнии, забавные мечи, пожалуй, заберу их себе. «А если я соглашусь, то вы меня отпустите?» — изобразив ужас, спросил я. «Моему нанимателю не нужна твоя смерть. Она узнала о твоем существовании всего пару дней назад. Так что ей плевать и на тебя, и на твое предприятие по продаже лекарств. Главное, не мешайся под ногами», — надменно сказал вояка, подтвердив своими словами, что его наниматель — это Хрущева. «Даже обидно. Звучит, как будто я какой-то клоп», — возмутился я, сложив руки на груди. Он сделал короткий шажок в мою сторону, выставив перед собой клинки. «Для нее ты и есть, клоп. Ты и жалкая букашка, которую Наталья Евгеньевна растопчет и даже не заметит», — оскалился шрамированный. На крыше стали подниматься новые бойцы, беря меня в кольцо. Матерые вояки, изуродованные, но готовые служить своей госпоже до последнего вздоха. «Хм, тогда давайте поступим так», — сказал я, задумавшись. «Я отпущу вас, если вы отдадите мне все ваши пожитки. Если есть наличность, то давайте сюда и идите с миром. А вашей старой жабе передайте, что я плевать хотел на ее угрозы», — спокойно сказал я, расплывшись в хищной улыбке. «Малолетний идиот! Ты так и не понял, в каком положении находишься?» — усмехнулся вояка и занес над головой ядовитый клинок. В следующую секунду из кусков семян, разбросанных по крышам, вырвались сотни лоз. На огромной скорости они пробили бойцов шрамированного, вздернув их над землей. Вояки сучили ногами, как жуки, которых коллекционер насаживает на иглы, чтобы добавить в свою коллекцию. Шрамированный бородач скрежетнул зубами, оглядываясь по сторонам. А посмотреть было на что. Из тела его бойцов пробивались корни, опутывая остатки тел, выпивая из них ману, а вместе с ней саму жизнь. Вояка наконец-то понял, что не с тем связался, и сделал шаг назад. «Давай вернемся к разговору о том, что я не понимаю положение, в каком оказался», — ухмыльнулся я, сделав шаг вперед. «Наталья Евгеньевна этого просто так не оставит. За тобой придут новые люди, она...» Она проглотит это унижение и ничего не сможет с этим поделать», — перебил его я. «А у тебя есть выбор. Даже целых три выбора. Мы сражаемся, и ты умираешь. Ты сдаешь мне артефакты и уходишь. Ну и третий вариант. Переходи ко мне на службу. Мне нужны толковые люди. Ты опытный человек, я найду тебе достойное применение», — сказал я и протянул вояке раскрытую ладонь. Он уставился на меня, не понимая, что происходит. Видимо, он уже попрощался с жизнью, но на горизонте промелькнул лучик надежды. «Я согласен», — помедлив сказал он и убрал клинки в ножны и крепко пожал мне руку. Острая боль пронзила мою ладонь, и на лице вояки расплылась улыбка. «Сдохни, щенок!» — оскалился вояка. Посмотрев на кисть, я увидел, что ее пробил острый шип, с которого стекала фиолетовая жижа вперемешку с моей кровью. «Только после вас!» — ухмыльнулся я и призвал дубовые листья. Свистящие зеленые тени за мгновение превратили вояку в разрозненные куски фарша, осыпавшегося на крышу. Его же кисть так и продолжала сжимать мою. С трудом расцепив пальцы шрамированного, я оценил приспособление. В центре кожаной перчатки располагалась небольшая стальная капля, из которой выстреливал ядовитый шип. Занятная вещица. Крайне подлая, но занятная. Пробитая рука начала неметь, по венам предплечья поднимались фиолетовые молнии, расползающиеся под кожей в разные стороны. «Идиот! Думал, что сможешь отравить меня?» — хмыкнул я и создал крошечную лозу, которая пробила сгиб локтя и закупорила все вены и капилляры предплечья. Когда продвижение яда было остановлено, я заставил лозу выдавить из тела всю инородную гадость вместе с кровью. Да, кровопотеря вышла не слабая, но куда деваться. Кроваво-фиолетовая жижа капала на крышу из ладони, оставляя после себя неприятный запах. Зато чувствительность кисти постепенно возвращалась. Сжав кулак несколько раз, я удовлетворенно кивнул и позволил лозе исцелить нанесенный мне урон, а сам отправился собирать трофеи. Покопавшись в кусках плоти, оставшихся от шрамированного, я нашел тот самый глаз, который он направлял в сторону моего барьера. Как только я взял его в руку, пустил в него каплю маны и расплылся в улыбке. Перед моими глазами появилась картина. Престарелая женщина, развалившись, сидит на кресле. Кучерявые волосы растрепаны, щеки красные, томно дышит, даже постанывает немного. Взгляд мутный, а в следующую секунду она резко вскакивает и смотрит прямо на меня. «Наталья Евгеньевна, я сделал вам больно?» — пискнул молоденький паренек, появившийся в кадре. Он вылез из-под стола, сидя под которым явно ублажал свою госпожу. «Николя, прочь!» — рявкнула дама и протянула руку перед собой. Судя по всему, она схватила артефакт, который транслировал изображение. «Наталья Евгеньевна, доброго дня, это Дубровский. Звоню вам, чтобы спросить, вы субпродукты будете забирать? Или я их могу псам скормить?» — весело спросил я и направил глаз на тела покойных бойцов. «Ах ты!» — возмутилась Хрущева и тут же, переваливаясь через кресло, вывернула желудок. Она оказалась не готова увидеть то, что осталось от ее шрамированного подчиненного. «Ой, вам нехорошо!» «Наталья Евгеньевна!» — издевательски прокричал я. «Николя, вернись, помоги своей госпоже!» «Выродок!» — прорычала дама, вытирая рвоту с подбородка. «Ты заплатишь!» «Вообще-то это вы щедро заплатили мне за потраченное время. Только посмотрите, сколько здесь полезных вещичек!» Я снова провел артефактным глазом по покойникам, которых лозы подтащили поближе, специально, чтобы хозяйка могла рассмотреть лица своих подчиненных. «Кстати, я очень польщен тем, что вы бросили против меня больше двух десятков бойцов. Вы крайне высокого мнения о моих силах. Благодарю вас!» Я театрально поклонился. «Ты пожалеешь! Я...» Внезапно мне надоел этот разговор. Ведь слушать пустые угрозы — это пустая трата времени. Зевнув, я сказал. «Извините, пора собирать трофеи. Боюсь не успеть в ломбард. Он как раз закрывается через пару часов. А мне еще нужно смыть кровь с артефактов, знаете ли. До связи». Прервав трансляцию, я отправил артефактный глаз в пространственное хранилище. Там он будет в полной безопасности. Да и мне навредить не сможет. Если Хрущева решит подсмотреть, где я нахожусь и чем занят, то она банально не достучится до своего артефакта. Эх, прав был лев в том, что я с легкостью нахожу новых врагов. Нет, но что бы он сам сделал на моем месте? Сложил лапки и, трясясь от ужаса, сказал: «Да, конечно, я откажусь от министерского кресла». Вот уж сомневаюсь. Лев, как и я, вступил бы в бой, поставив наглецов на место. Правда, лев в этом сражении точно бы погиб, ведь он не умеет избавляться от яда. Ну да ладно. Посмотрим, чем меня одарила госпожа Хрущева. Десяток артефактных клинков, завязанных на стихиях, три десятка малых артефактов защиты, порванная форма бойцов и все. Да уж. Я надеялся на что-то более ценное. Ведь бойцы были опытными. Все они ниже 7-го уровня магии, а снаряжение оказалось барахлом. Кстати, занятно то, что все погибшие шли на дело без опознавательных знаков. Ни родового герба, ни документов. Просто форма пепельного цвета, помогающая затеряться в городской черте, и минимум оружия, необходимого в бою. Все это барахло я отправил в хранилище, кроме клинков шрамированного. Рассмотрел их со всех сторон, сделал пару взмахов, влил ману и вынес вердикт. Халам. Клинок молний не может стрелять этими самыми молниями, а клинок яда всего лишь выделяет токсичную жижу. На фоне яда кваштунии или некротических спор она бесполезна. Да и сталь посредственного качества. Ну и ладно. Это барахло я отдам Антипу. Пусть устроит на арене бойню. Победитель получит себе новую игрушку. А вместе с этим мы подстегнем бойцов к развитию. Вдали завыли сирены, с каждой секундой становясь все ближе. Мне нужно встретиться с Ольгой. А вот общаться с полицейскими никакого желания нет. Призвал Слая и с помощью лос сбросил на него трупы наемников. Мой зеленый друг с радостью их растворил и исчез. Осмотревшись вокруг, я тяжело вздохнул. Эх, трупов-то нет. А вот кровью залиты все крыши, к тому же на дороге красуется огромный котлован, покрытый копотью. Там находится мой барьер, пока я его не развел. Видимо, придется вернуться в Дубру... Зазвонил мобилет. Звонила купчиха. «Виктор Игоревич, вы уже закончили?» — спросила Ольга, введя меня в ступор. «Закончил что?» «Убивать обидчиков», — пояснила купчиха, заставив меня злиться. «А ты откуда знаешь о нападении?» «Так уж вышло, что это я рассказала Хрущевой, где тебя найти», — весело сказала Ольга. «Афанасьевна, твою мать!» — прошипел я, чувствуя, что при встрече оторву ей голову за предательство. «О, какой злой! Не шипи, Виктор Игоревич, сперва выслушай меня, а уже потом решишь, казнить или миловать. У тебя минута», — бросил я, обуваясь в ботинки, стоящие в центре выжженного круга, где ранее был барьер лос. «Хрущева по своим каналам узнала, что я сотрудничаю с тобой, и предложила мне 10 миллионов рублей за то, чтобы я выманила тебя. Когда оплата прошла, я назначила тебе встречу. Как я понимаю, ты справился, причем без особых проблем. Хотя в тебе я даже не сомневалась. Теперь ты, Виктор Игоревич, не только уничтожил вражеских солдат, но и получил 10 миллионов рублей. Неплохая сделка, правда?» — весело закончила девушка. Обернувшись, я открыл портал в Дубровку. «Оля, я до сих пор хочу тебя задушить», — спокойнее сказал я и улыбнулся. «Задушить в объятиях?» — поддела меня купчиха. «Пока не решил. Подумаю на досуге, что с тобой делать. Но в следующий раз сообщай мне заранее о готовящемся нападении, я тебя очень прошу». «Я бы с радостью сообщила, но рядом был человек Хрущевой, и я не могла рисковать своей безопасностью. А получить премию с заработанных 10 миллионов очень хотелось», — хитро прощебетала Ольга. И я представил, с какой самодовольной физиономией она это говорила. «А моей безопасностью, значит, ты решила рискнуть?» «Ой, да ладно тебе! Хочешь сказать, что с трудом разобрался с ее молодчиками?» «Разобрался без особых проблем. Но осадочек все равно остался», — хмыкнул я. «Черт с тобой. Оставляй себе 500 тысяч, а на остальное закупи скот». 500? Как-то маловато за проделанную работу», — надувшись, пробубнила купчиха. «Более чем достаточно». «Жмот», — фыркнула Ольга и бодрее добавила. «А скот я уже закупила на 10 миллионов заемных и на 9 миллионов призовых». «Оля, твою бы энергичность да в мирных целях», — вздохнул я. «Ну чего началось-то? Я же знаю, что тебе много животины нужно. У тебя ведь 2 миллиона голодных ртов. «Тимур, сволочь! Придушу!» — сказал я, поняв, что парнишка, доставляя грузы, дал волю длинному языку. «Упс! Не знала, что это секрет. Ну ладно, у меня дела. До скорого!» — попыталась свернуть разговор Ольга. «Стоять!» — рявкнул я. «Когда доставят скот?» «Так уже доставили. Пока ты сражался, я позвонила Тимуру, и он отправился к поставщикам за животиной». «Заговорщики чертовы!» «Да ладно тебе. Все ведь хорошо закончилось». «Согласен. Можем такой заработок на поток поставить. Мне всего-то будет нужно поплодить врагов и давать им твой номер», — усмехнулся я. «До скорого, предательница». Повесив трубку, я покачал головой и шагнул в портал. Выгрузка скота и правда шла полным ходом. Тимур стоял на ящиках и деловито пересчитывал стада коров, которые выходили из синеватой арки. Потянувшись к мане, я создал лозу, которая поднялась из земли и хлестанула парнишку пониже спины. «Ай!» — пискнул он, потирая пятую точку. А в следующую секунду лоза обвила его и подтащила ко мне. Я вырвал из его рук ведомости и присвистнул. «Неплохой улов». Ольга закупила 7,5 тысяч коров на 15 миллионов рублей. А на оставшиеся 4 взяла коз, овец, кроликов, свиней, индюков, гусей, куры, даже десяток альпак. Всего вышло 20 тысяч голов. «Тимурка, я тебя предупреждал о том, что язык нужно держать за зубами?» — нахмурившись, спросил я. «Виктор Игоревич, так что держать-то? Ты же сам Ольгу притащил в Дубровку. Она же все видела. К тому же Ольга сказала, что вы с ней больше, чем друзья. Мол, у вас нет тайн друг от друга». — выпалил паренек, прикрывшись руками и поняв, что сделал глупость. Осекся. «Простите, я не подумал». «В следующий раз, прежде чем разбалтывать что-то, вспомни, что рассказываешь ты не свой секрет, а мой. Если кто-то хочет выведать что-то лишнее, говори, что ничего не знаешь, и отправляй этого умника ко мне, усек?» «Вас понял», — повесив голову, пискнул Тимур. «Виктор Игоревич, посмотрите последние 5 страниц в папке». Вздохнув, я добрался до последних страниц и присвистнул. «Ого! А мои овощи и фрукты пользуются спросом, и еще каким! В прошлый раз закупка была на 500 тысяч, а в этот уже на 6 миллионов. Шикарно! Ну, Тихонович, не обессудь. Придется тебе пахать день и ночь, заодно проведешь практику для молодняка». «Отличные новости! Топай к Тихоновичу и передай заказ на продукцию. Скажи, чтобы к производству подключил учеников. Он поймет, о чем я». «Будет сделано», — бойко сказал Тимур и тихо добавил. «Может, отпустите меня, и я пойду?» «Ах, да, топай», — улыбнулся я и развеял заклинание лоз, которое до сих пор удерживало парня в воздухе. «Кстати, как освободишься, пройдись по рынкам Сибири. Я хочу знать, по какой цене мой товар продают перекупы». «А зачем вам?» — спросил Тимур и наткнулся на мой суровый взгляд. «Понял, не мое дело». Кивнув, он убежал, а я решил отправиться обратно в санаторий. Раз уже с делами я разобрался, то можно и отдохнуть, а заодно посмотрю за Любавой. Но сперва... «Антип, принимай барахло!» — выкрикнул я, привлекая внимание главы воронов, и сгрузил добытые трофеи на землю. Иркутск. Улица Нижняя Набережная. «Выродок! Да кем он себя возомнил? От меня нет толка, придурок. Да если бы не я, Богомолов бы уже полез на Дубровского в лобовую и поддох!» — возмущался Быков, гуляя по набережной. «Чё пялитесь?» — рявкнул он на проходящую мимо парочку, и те, ускорив шаг, скрылись за ближайшими деревьями. Поднялся сильный ветер, от которого Богдан поплотнее завернулся в новое пальто. Пальтишко он отнял у одного из бойцов Богомолова, попутно расквасив тому нос. Настроение было паршивое. Провал за провалом, унижение за унижением. И этому кошмару не было видно ни конца, ни края. Черные воды Ангары проносили мимо корабли, украшенные яркими огоньками, и прятали их в сумерках. «Ублюдки! Чему вы радуетесь?» — рыкнул Быков и пнул камешек, подвернувшийся под ногу. Корабли, наполненные радостью, напомнили Богдану о днях, когда у него было все. А после это все уплыло и растворилось в сумерках, оставив его с раздавленным самолюбием, дав взамен краденое пальто. Еще этот проклятый ветер! А ветер тот еще весельчак. Одним мощным порывом он поднял с земли грязную газету и зашвырнул ее в морду бывшему князю. «Тьфу, твою мать!» — выругался Богдан, собираясь разорвать газету, но глаза вдруг наткнулись на заголовок. «Род Огневых вымер от неизвестной болезни». «Огневы? Что-то знакомое», — задумчиво сказал Быков и прочел статью с самого начала. Газета называлась «Имперский вестник», и в коротенькой заметке говорилось следующее. Как только старший сын чудом вернулся с того света, все его родичи померли от неизвестной болезни. Предполагают, что Илья Огнев и принес с собой заразу, погубившую род. «Илья? Это не тот ли выскочка с четвертого курса?» Богдан нахмурился, припоминая подробности. «Кажется, у него был какой-то конфликт с Дубровским. То ли Дубровский унизил его брата, то ли самого Илью. Впрочем, какая разница? Конфликт и есть конфликт. И обиды принято смывать кровью». Быков хищно улыбнулся и направился в сторону железнодорожного вокзала. «Да, дорога в купе ему заказана. Нет денег. Плюс ко всему его разыскивают. Но что помешает бывшему князю забраться в пустой вагон товарного поезда и добраться в Кемерово? Когда я присоединю Огнева, тогда Даниил захлопнет свою пасть и начнет относиться ко мне с уважением», — ухмыльнулся Быков, ускорив шаг.